Джейн. «За этой маленькой нахалкой нужен глаз да глаз. Ты слышал, что она болтала за завтраком?» «Не волнуйся, дорогая, уж я ее переломаю». Речь шла о Джейн. Она родилась в работном доме. Ходили слухи, что ее отец — высокопоставленный джентльмен, известный как в парламенте, так и среди адвокатов. Когда жена обнаружила его в постели с горничной, девушку немедленно выставили и определили в работный дом, где и появилась на свет Джейн. Мать выкормила дочь, но сразу же после этого малышку забрали и поместили в ясли. Девушка вернулась в женское отделение работного дома и больше никогда не видела своего ребенка. Так и вышло, что Джейн выросла в работном доме и другой жизни не знала. Ей приходилось непросто, но никакие шлепки и наказания не могли оборвать радостный смех Джейн. Во дворе она гонялась за другими детьми или же пряталась за углом и выскакивала к ним с радостным криком. В общих спальнях она скрывалась под кроватями и тыкала палочкой в тюфяки спящих. Начиналась суматоха, надзиратель раздавал шлепки и приказывал замолчать. Джейн, вечной заводили, доставалось больше всех. Она засыпала в слезах, но наутро с хохотом принималась за старое. С возрастом боевой характер причинял ей все больше проблем. От детей ожидали послушания, а если порядок нарушался, как правило, выяснялось, что к этому причастна Джейн. Кто связал шнурки на ботинках госпожи Шарп, пока та сидела и штопала носки? Да так, что она упала, когда встала и попыталась сделать шаг. Виновника не нашли, но Джейн видели неподалеку, поэтому ей задали хорошую трепку. Кто взобрался по водосточной трубе? Ну, разумеется, Джейн. А кто перемешал всю обувь в общей спальне, чтобы всем досталась чужая? Если не Джейн, то это вполне в ее духе, так что наказали именно ее. На беду Джейн выделялась в толпе, не заметить ее было невозможно. Она была выше остальных и гораздо симпатичнее, кудрявая и синеглазая, и, что еще хуже, куда сообразительнее прочих. А хозяева боялись умных детей. Они велели надзирателям не спускать с нее глаз. «Шагом не отставать! Голову выше! Не сутулиться!» Уж с госпожой Хокинс не забалуешь. Воскресным утром девочки с троем шли в церковь. Это была очень длинная цепочка, почти что из сотни человек. Джейн, шагая где-то в середине, наблюдала, как старая толстая госпожа Хокинс семенит рядом, словно пингвин, и не удержалась. У нее был прирожденный дар копировать окружающих, и она растопырила руки, закинула голову и закосолапила. Девочки вокруг захихикали. Тут же Джейн ударили по голове и с такой силой, что она вылетела из строя и рухнула на дорогу. Ее подняли, снова ударили и втолкнули обратно в строй. В ушах у нее звенело, а перед глазами плясали искры, но приходилось идти. Ей было 6 лет. «Что это такое?» — вопрошал директор с побагровевшим лицом, выкатив глаза. «Откуда эта дрянь?» Он глядел на свой собственный портрет, накаляканный на тетрадном листке. Для ребенка это был очень талантливый рисунок, но директор не был способен это оценить. Он видел себя с громадными усами, квадратной головой, крохотными глазками и огромным пузом. Рисунок уже 3 дня ходил по рукам, вызывая всеобщий восторг, что еще сильнее разъярило мужчину. Директор собрал девочек в зале и обратился к ним с кафедры. Он напомнил им, что они всего лишь нищенки, которые должны уважать своих благодетелей и повиноваться им. С непослушными, дерзкими и нахальными будут поступать строго. Он поднял перед собой рисунок. «Кто это сделал?» — вопросил он угрожающе. Никто не пошевелился. «Хорошо, всех вас выпарют немедленно, начиная с первого ряда». Джейн встала. «Это я нарисовала, сэр», — прошептала она. Ее отвели в комнату для наказаний. Крохотное помещение без окон и мебели с одной единственной табуреткой. На стене висели розги. Джейн жестоко выпороли по голой попе. Несколько дней она не могла сидеть. Ей было 7 лет. «Тут она сломается», — с удовлетворением думал директор. Но не вышло. Он ничего не понимал. Как она могла на следующее утро беззаботно танцевать во дворе, словно ничего не произошло? Джейн не падала духом, потому что она знала тайну. Это была самая настоящая тайна, и она не говорила о ней ни с кем, кроме Пегги. Она хранила ее и лелеяла. Именно этот секрет давал ей столько сил и радости. Но именно из-за него Джейн суждено было пережить самое большое несчастье, от которого она потом страдала до конца своих дней. Слухи о том, что ее отец, высокопоставленный джентльмен, дошли до Джейн, когда она была совсем маленькой. Возможно, она подслушала разговоры надзирательниц, или же кто-то из девочек что-то узнал и рассказал ей. Или же мать Джейн поделилась секретом с товаркой, а та поведала остальным. Мы не знаем, как зарождаются слухи. Но Джейн считала это не слухом, а истиной. Ее отец был настоящим джентльменом, и она знала, однажды он заберет ее. Малышка без конца о нем думала. Она фантазировала, что они разговаривают, воображала, как она причесывается и кокетливо на него смотрит, а он любуется ее кудряшками. Она мчится по двору во весь опор, потому что он наблюдает за ней и восхищается ее силой и быстротой. Он всегда рядом, он повсюду. Джейн ясно представляла его. Он не походил на мужчин в работном доме, ни на угольщика, ни на булочника, ни на истопника. Они все были уродливые, низкорослые, носили грубую одежду и полотняные кепки. Он не напоминал ни директора, ни воспитателей. При одной мысли о них Джейн морщила носик от отвращения. Ее отец был другим, высоким и стройным, с тонкими чертами лица и бледной кожей. Пальцы у него были длинные. Она смотрела на свои изящные руки и знала, что это у нее от папы. У него были густые волосы, лысых она не любила, мягкие и седые, всегда чистые и аккуратно причесанные. Его одежда ничуть не напоминала грязные тряпки, которые носили рабочие, и от ее отца никогда не воняло потом. Он носил элегантные костюмы, от него пахло лавандой, на голове у него был цилиндр, а в руках трость с золотым крестом на набалдашнике. Она точно знала, как звучит его голос. В конце концов, они постоянно беседовали. Не грубый и скрипучий, как у других, а низкий и музыкальный, полный искорок смеха, ведь они часто дурачились вместе и потешались над руководством и надзирателями. Когда она нарисовала директора, отец одобрительно прищурился и назвал ее умницей. Так отчего же ей было быть несчастной? Чем больше ее били, тем ближе она становилась к папе. Он утешал ее, когда она плакала по ночам, утирал ей слезы и велел быть храброй. Джейн прекращала рыдать, понимая, что ему нравится видеть ее довольной и радостной, и тут же придумывала что-нибудь смешное, чтобы повеселить его. Он так любил ее рассказы. Придумала она и дом. Это был великолепный особняк с длинной подъездной дорогой и чудными деревьями в саду. Двери вели ступеньки, а в комнатах пахло воском и лавандой. На стенах висели картины, на полу лежали роскошные ковры. Отец брал ее за руку и вел по комнатам. Он говорил ей, что однажды заберет ее из работного дома, и они будут вместе жить в этом прекрасном доме с длинной подъездной дорогой и чудными деревьями. Когда Джейн исполнилось 7, она стала ходить в школу при местном совете. Она очень гордилась этим. Еще бы, настоящая школа для взрослых девочек, и Джейн она пришлась по душе. Она впервые в жизни увидела мир за пределами работного дома. Кроме того, ей нравилось учиться, и ее юный ум начал развиваться. Она поняла, что может узнать 1000 новых вещей, и стремительно впитывала знания. В работный дом высылали отличные табели. Директора это не трогало. Когда глава школы попросила разрешить Джейн брать уроки фортепиано, потому что у девочки оказался замечательный слух, ей отказали, поскольку беднякам в работных домах не дозволялись никакие особые привилегии. По той же причине Джейн не разрешили исполнять роль Марии в рождественском спектакле. Джейн была страшно разочарована, в основном потому, что ее отец был бы счастлив увидеть ее в этой роли. Несколько ночей подряд она засыпала в слезах, пока папа, наконец, не сказал ей, что не стоит так расстраиваться из-за какой-то глупой школьной постановки. Когда они будут вместе жить в прекрасном особняке с чудными деревьями, она сможет играть в самых лучших спектаклях. Девочек из работного дома старались держать подальше от остальных школьниц. Это происходило из-за того, что несколько матерей заявили, что не желают, чтобы их дочери якшались с этим отродьем. Сегрегация приносила всем много горя, но только не Джейн. Она смеялась, когда слышала, что ученицам из работного дома запрещается играть с другими детьми, и презрительно встряхивала кудряшками. «Она им еще покажет». Всем этим унылым девочкам, дочерям мусорщиков, дворников и торговцев фруктами. Они еще пожалеют, когда ее папа, высокопоставленный джентльмен, подъедет к школе в экипаже. Она бросится к нему у всех на глазах. Он возьмет ее на руки, поцелует и заберет с собой, а все будут смотреть и завидовать. Учителя станут говорить друг другу: «Мы всегда знали, что Джейн особенная». Джейн повезло с учительницей. Мисс Саттон была молода, умна и полна энтузиазма. Не будет преувеличением сказать, что она подходила к просвещению нищих с поистине миссионерским пылом. Она разглядела в Джейн необычайные способности и твердо вознамерилась развить их. Девочка научилась писать и читать чуть ли не в несколько раз быстрее своих товарок, и пока мисс Саттон мучилась с остальными детьми, которые учили алфавит и пытались разбирать слова, Джейн писала для нее рассказы. Сочинение давалось ей легко и радостно. Она бралась за предложенные мисс Саттон темы и придумывала чудесные детские истории. Несколько рассказов показали директору школы, и та отметила, что перед ними выдающийся ребенок, и передала для Джейн экземпляр детского сада стихов Стивенсона. Девочку заворожил поэтический ритм, и она быстро выучила множество произведений наизусть и мысленно читала их отцу. Мисс Саттон познакомила Джейн с историей и географией, используя вместо учебника детскую энциклопедию. Уроки проходили в тайне, поскольку мисс Саттон наняли преподавать чтение, письмо и арифметику. Кроме того, ей хватило благоразумия осознать, что если она попросит дополнительных занятий для Джейн, ей откажут, и на этом все закончится. Мисс Саттон избрала мудрую политику. Она выдавала Джейн по книге за раз и говорила: «Думаю, тебе понравится. Как закончишь, напиши мне об этом, и мы обсудим все за обедом». Джейн обожала мисс Саттон, и их беседы о королях, королевах и дальних краях были лучшими моментами ее дня. Детская энциклопедия являлась настоящим сокровищем. 10 толстых томов в красивых темно-синих переплетах с золотой гравировкой. Джейн жадно поглощала их. Она любила книги. Ей нравилось трогать и нюхать их, и она была бы счастлива оставить энциклопедию себе, но это было невозможно. Она хранилась в книжном шкафу. Однако мисс Саттон по первой же просьбе выдавала ее. Джейн относилась к ней с благоговейным трепетом. Каждое слово здесь было священно. Еще бы, ведь так говорилось в циклопедии. Однажды ей попалось длинное незнакомое слово. Водя пальцем по странице, она принялась разбирать его вслух. «Пар. Тут все ясно. Ла. Странно. Мент. Вроде бы понятно. Но что значит все вместе?» И тут вдруг все прояснилось. «Парламент. Говорили, что ее папа в парламенте». Она бросилась читать с такой страстью, будто от этого зависела ее жизнь. Дети вокруг разбирали слова «КОТПЮС». Джейн ничего не слышала. Она жадно впитывала информацию о парламенте и Конституции Великобритании. Она мало что понимала, но это было неважно, ведь речь шла об отце. Девочка перелистнула несколько страниц и вдруг увидела его. Иллюстрация так и бросилась ей в глаза. Это был папа. Именно такой, каким она всегда его воображала. Высокий, худой, с проседью, с добрым и задумчивым лицом. В элегантном сюртуке с фалдами, узких брюках и роскошных ботинках, с цилиндром на голове и тростью с золотым крестом на набалдашнике в руках. Пальцы у него были длинные и изящные, прямо как у нее. Джейн поцеловала страницу. Зазвенел колокол, сигнализирующий о начале обеденного перерыва. Подошла мисс Саттон. «Пойдем, Джейн, пора есть». «Что такое парламент?» «В парламенте заседает правительство Его Величества. Пойдем». «А где они сидят? Мне туда можно? Отведете меня?» Мисс Саттон рассмеялась. «Любознательный ученик — счастье для настоящего учителя». «Обещаю, расскажу о парламенте все, что знаю. Но сначала надо подкрепиться. Ты же хочешь вырасти, чтобы стать большой и сильной? Приходи после обеда». После еды мисс Саттон, как смогла, объяснила 7-летней девочке, как члены парламента придумывают законы, по которым живет страна. «То есть это очень важные люди, так? И очень важные правила?» — спрашивала Джейн. «Очень. Важнее у нас никого нет. Важнее директора работного дома?» «Гораздо. Члены парламента — самые значимые люди в стране после короля». Дыхание Джейн участилось. Она не в силах была скрыть свой восторг. Мисс Саттон с изумлением наблюдала за ней. Джейн посмотрела на учительницу. Ее синие глаза сияли. «Какое чудесное сочетание! Темные кудри и синие глаза!» — подумала мисс Саттон. Девочка закусила нижнюю губу. Недавно у нее выпал молочный зуб, и теперь она со свистом втянула в воздух через щелочку, потом потрогала ее языком. Наконец она расплылась в улыбке и доверительно прошептала: «Мой папа работает в парламенте». Мисс Саттон, мягко говоря, удивилась. Она слишком хорошо относилась к девочке, чтобы оборвать ее резким замечанием «не говори глупостей», но рассудила, что она обязана как-то развеять это заблуждение. «Ну что ты такое говоришь, Джейн? Это вряд ли». «Нет, он там. Я в книге видела. Я его видела». Она нашла нужную страницу и ткнула пальцем в портрет типичного члена парламента, изображенного таким, каким его вообразил иллюстратор. «Джейн, это не настоящий человек, а просто рисунок, чтобы мы знали, какую форму носят члены парламента. Он не твой отец, милая». «Папа! Это мой папа!» — разрыдалась Джейн. «Вы просто не знаете! Вы его не знаете! А я знаю, и это он!» Джейн в слезах выбежала из класса. Бедная мисс Саттон не понимала, что делать, и отправилась к директору школы. Вместе они решили, что подобная реакция — всего лишь проявление тоски впечатлительного ребенка по неизвестному отцу. Директор посоветовала занять девочку чем-нибудь еще и больше не упоминать о парламенте. Так Джейн сама обо всем забудет. Джейн пришла к тому же выводу. Она не станет говорить об отце никому, кроме Пегги. Никто, даже мисс Саттон, не стоит доверия. Она притворилась, будто совсем позабыла об этой беседе и вела себя, как ни в чем не бывало. Но теперь Джейн знала, в какой книге, на какой странице живет ее папа, и при любой возможности она доставала том из шкафа и любовалась им. Если кто-то проходил мимо, она торопливо переворачивала лист, притворяясь, будто читает о чем-то другом.